وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Рад еще раз встретиться с вами. Иншаллах, пусть Аллах Субхану Та'аля запишет этот час пребывания нас на этих уроках, как и из благих дел, из тех причин, которые мы хотим достичь милости Аллах Субхану Та'аля. Прежде чем начать сегодня новую книгу, новое продолжение, как говорится, старого урока, новый раздел, можно сказать, хотел бы сказать по поводу прошлого урока. После прошлого урока мне пришли некоторые письма. В принципе, содержание всех как бы одно и то же, что вот Аллах Мустаан, мы, оказывается, еще так плохи, и нужно работать над собой. Кто-то не может найти самого себя, счастье в этой жизни, цели своей жизни, по этой причине постигает его печаль, горесть. Поэтому все, так скажем, просят совета, обращаюсь ко всем, у кого есть желание работать над собой. Нам, наверное, все-таки лучше будет собраться отдельно от урока в отдельное время, в отдельном месте, пусть это будет или в скайпе, или также здесь, вот на Худбер предоставит место, где мы начнем как бы практическую часть этих занятий, насколько знаю, насколько могу, Аллаху мустаан. Но хочу сказать, что в принципе, альхамдулля, вот от этих уроков я для себя тоже много пользы извлек, и многие вопросы, которые поставили в письмах, иншалла разрешимы, если мы вместе все пойдем по этому пути. Естественно, если у нас будут желающие мужчин отдельно, надо быть с мужчинами, а с женщинами отдельно. Поэтому, если есть желание, то соберитесь, организуйтесь и сообщите мне о вашей готовности, потом уточним время. Потому что чисто по переписке, возможно, невозможно будет решить все вопросы, так как все-таки нужен коллектив, джамаат, который будет все-таки поддерживать друг друга на этом пути. Есть вопросы по прошлым урокам? Если нет, то начнем новый. Иншаллах, как я уже сказал, у нас сегодня новая книга. В принципе, продолжение той же самой темы, которая у нас была, что путь Господу, что давай начнем с самих себя. Здесь уже более конкретно разбирается та проблема, которая мешает нам двигаться дальше. Книга у нас называется «Разрушь своего идола и будь перед своих глазах малым, незначительным». Кому посвящают вот эти уроки или кому обращены эти уроки, эти страницы? Каждому миссионеру и каждому проповеднику. Эти уроки для каждого ученого и богоугодника, для каждого ищущего знания писателя, для каждого одаренного и преуспевшего, для каждого начинающего свой путь к Аллаху, для каждого мусульманина и мусульманки, для всех, для себя и всех, кого люблю, пишет автор. Естественно, иншаллах, начнем эту книгу, и пусть Аллах Субхану Та'аля даст нам благословение закончить эту книгу не только в процессе этих уроков, мне излагая, вам слушая, но и впитать, получить пользу и на практике применить эти знания, которые помогут, иншаллах, нам приблизиться к Аллаху Субхану Та'аля. Итак, начнем. Инна альхамду лиллахи нахмадуху настаинуху настагфируху ва наузу биллахи мин шурури анфусина ва мин сайяти а'малина. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله. Всех хвала Ему только посвящается. Прибегаем к Нему за помощью. Просим у Него праведности, праведного пути. Просим у Него прощения. Прибегаем к Аллаху Субхану ва Тааля от плохих наших дел, от плохого наших душ. И того, кого поведет Аллах по праведному пути, никто не собьет. А кого собьет, он, того никто не наставит на праведный путь. Свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и Он един, и нет у Него сотоварища, и поистине Мухаммад Его раб и Его посланник. После этого начинаем, иншаллах. Нет сомнения, что в воспитании имана, то есть силы веры, заложена огромная сила, толкающая человека на совершение праведных дел с легкостью, без принуждения. Увеличение имана отличает увеличение имана оставляет неизгладимый след на поведение человека, как Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал. Это у нас сура Хадж, 23 аят. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنه من تقوى القلوب. Аллах Субхану ва Тааля говорит: вот так, если кто почитает обрядовые знамения Аллаха, то это исходит от богобоязненности в сердцах. То есть Аллах Субхану ва Тааля нам указывает на то, что по причине богобоязненности человек возвеличивает аяты Аллаха Субхану ва Тааля, знаки, знамения Аллаха Субхану ва Тааля, а к знакам входит все, что связано с религией Аллаха Субхану ва Тааля, с именем Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому, если человек будет возвеличивать их с почтением, относиться ко всему, что относится к религии, что относится к поклонению Аллаху Субхану ва Тааля, то это только по причине его богобоязненности. И также можно назвать обратный ход действий: если нет этого возвеличивания, то человеку нужно проследить за собой, а нет ли проблем в том, что у него какие-то сомнения по поводу имана есть в сердце. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля обращает этим аятом вот на эту очень важную вещь — наличие веры в сердце. Если мы чувствуем трепет перед тем, что связано с религией Аллаха Субхану ва Тааля, иншаллах, в этом есть благо. И также, если даже человек не в исламе, но с почтением относится к тому, что связано с религией Аллаха Субхану ва Тааля, есть у него надежда, что он придет к истине, поэтому мы должны стараться быть причиной привода его к религии Аллаха Субхану ва Тааля. Наряду с крайней необходимостью поддержания пламени веры в сердце и постоянным его совершенствованием нельзя забыть о другом менее важном деле. Это сохранение наших праведных дел от всего, что может испортить их, отдалить нас от искренности Всевышнему Аллаху. То есть, что еще раз говорим? В нашем сердце должно быть пламя веры. И постоянно мы должны работать, чтобы это пламя было. И чтобы оно работало, оно давало свои результаты, и мы совершали праведные дела. Но при этом не забывать, что сохранение этих праведных дел не менее важно, чем совершение, чем сохранение этого пламени веры в сердце. Иначе может случиться так, что эти дела, праведные дела, могут выйти из зоны искренности Аллаха Субхану ва Тааля. Наибольшую опасность представляет это тщеславие, довольство собой, видение себя достойным. То есть наибольшая опасность для наших праведных дел может быть только от тщеславия, от довольства нас самих своими делами и видение себя достойным. Это опасная болезнь, мерзость, которая проникает в души. Она портит и губит дела, и больше того, она опасна тем, что может человека довести до скрытого ширка многобожия. То есть эта болезнь настолько опасна, что она может протолкнуть свою мерзость в любую душу и этим погубить его дела. и даже может довести человека до степени совершения скрытого ширка. Другими словами говоря, человек трудится, прилагая много усилий для совершения какого-либо дела, а потом приходит в тщеславие и уничтожает это дело. Не является ли это очень печальным? Человек трудился, трудился, и весь его труд остался тщетным по причине того, что его сердце закрылось тщеславие. И, наверное, достаточно для объяснения об опасности этой болезни то, что посланник Аллаха, благословит его Аллах и приветствие, упомянул из числа губительных грехов. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, благословит его Аллах и приветствует, а что касается губительных грехов, то это подчинение алчности, следование страсти, тщеславие. То есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, привел губительные вещи, которые могут погубить. Если человек алчный, и он подчиняется своей алчности, она приведет к тому, что он погрязнет в приобретении материальных богатств этой жизни. И также страсть. Если человек следует своей страсти, подчиняет его, она уведет от поклонения Аллаху Субхану ва Тааля. И также тщеславие. Несмотря на то, что человек может бы совершать праведные дела, он не найдет их плодов, результатов, потому что тщеславие погубит эти праведные дела. Из наиболее характерных признаков этой болезни способность поражать любые души. Ученых, богоугодников, миссионеров, проповедников, писателей, одаренных и преуспевших людей. Она хорошо знает дорогу в каждую душу, не оставляет ее, пока не покорит и возвеличит ее в собственных глазах. То есть что? Никто не может сказать, что я уже в безопасности. Я вот получил шариатские знания, стал ученым, и мне эта болезнь не опасна. Нет. Она опасна для любого. Или тот, кто закрылся где-то и занимается поклонением день и ночь, поклонением Аллаху Субхану ва Тааля, и говорит, меня это не коснется. Нет, это его коснется. Или человек, который занимается призывом, скажет, я людей призываю к религии, как меня может это постигнуть? Нет, и его может постигнуть. Как человек, который проповедник, выходит на мимбар и призывает людей к религии Аллаха Субхану ва Тааля. И он, и писатель, и одаренный, и преуспевший, любой человек, попасть в эту проблему, или эта проблема может постигнуть его. Потому что она хорошо знает дорогу в каждую душу. То есть эта болезнь знает каждую душу, как пройти к нее. Не оставляет, пока не покорит. То есть работает с ней, работает день и ночь, пока не покорит. И результатом того, что она покорила, будет, что она возвеличит ее душу, то есть собственная душа скажет, машаллах, достиг таких степеней, и так далее, и так далее. Про это, иншаллах, будем говорить дальше. Дело обстоит очень опасно, и недопустимо пренебрегать ей. Или, еще хуже, отрицать его существование в нас, то есть существование вот этого идола. Может неожиданно оказаться так, что в судный день все дела, ради совершения которых было приложено столько усилий, превратятся в прах из-за этой болезни. То есть человек трудился, трудился, не жалел себя день и ночь, и вдруг в судный день оказались его все дела тщетными, обратились в прах, который не принес ему никакой пользы. А недостаточно ли вам утверждений пророка, да благословит его Аллах и приветствует, когда он сказал следующее, не войдет в рай тот человек, в сердце которого останется высокомерие весом хотя бы с пылинку. То есть даже с весом пылинки, если есть в сердце высокомерие, то этому человеку дорога в джаннат, в рай закрыта однозначно. Также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, вот да благословит его и Аллах и приветствует, не перестанет человек проявлять высокомерие, пока не будет, и его постигнет то, что их постигло. Что постигло Фирауна, что постигло Каруна, что постигло Абу Джахля, Джахеннам. И действительно, кто будет воспроявлять высокомерие, наиболее характерные качества, которые они проявляли и которые им не дало возможность принять ту религию, которой их призывали, она их завела в огонь и заведет всех тех, кто последует за ними. В их примере проявлять будут высокомерие. Если ты еще все сомневаешься в важности этого и необходимости избавления от этого, то посмотри на историю пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Его почитаемых сподвижников, как они строги были любому проявлению этой болезни. Они закрывали все двери перед ним и при этом постоянно не придавали себе значимость и были скромны перед своим Господом. Приводит Ибн Мубарак в книге «Зохд», то есть аскетизм, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, что пророку, да благословит его Аллах и приветствует, принесли еду. Сказала ему Аиша, его жена, если бы ты ел, о пророк Аллаха, оперевшись, тебе было бы удобнее. Он опустил свою голову, что чуть не, она не касалась земли, и ответил, о нет, буду есть, как ест раб, буду сидеть, как сидит раб, поистине я раб. То есть, пророк, саллаху алейхи, принесли еду, и, возможно, он был больной или уже был старый, ощущал недомогание или что-то, а еще проявляя снисходительность, заботу о нем, сказал, если бы ты оперся, было бы у тебя удобнее. Но что пророк, саллаху алейхи, опустил голову, чуть не касалось земли, то есть низко опустил, не говорим, что она по-настоящему касалась, и ответил, объяснив это, о нет, есть буду как раб, буду сидеть как раб, поистине я раб. То есть даже в таких простых бытовых вопросах никто и даже не сомневается, наверное, что в его сердце закрадывалось какое-то тщеславие или восхищение самим собой, даже в таком банальном вопросе приема пищи, но даже внешнее проявление чего-то пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, остерегался, боясь, что оно может стать причиной ослабления внутреннего состояния. Также пример Абу Убейды, Джаррах. В один из дней он был имамом, и когда совершил молитву, сказал, не переставал шайтан наущать меня, только что, то есть в молитве, пока я не увидел свое преимущество над теми, кто был за мной. То есть он увидел себя лучше, чем они. И в результате, по итогу, больше я не буду имамом никогда. То есть единственная попытка или единственный проигрыш, или единственный выигрыш шайтана, и все, он любой прецедент возможности повторно, что может прийти шайтан и сделать такое же поражение нанести, сразу отрезает, что не хочет быть имамом. К сожалению, в наше время немало людей, которые денно-ночно мечтают, чтобы их поставили имамами, даже желая того, чтобы ушли те, которые достойнее их. Желая того, чтобы их только слушали, за ними только читали молитву. Да сохранит нас Аллах Субхану ва Тааля от такого больного сердца, от такого поражения, от козни шайтана. Говорит Утбат ибн Азван, поистине я прибегаю к Аллаху от того, чтобы быть великим в своих глазах и быть у Аллаха малым. То есть, что он прибегает к Аллаху Субхану ва Тааля, чтобы не оказаться в своих глазах достойным, а в глазах Аллаха Субхану ва Тааля, перед Аллахом Субхану ва Тааля, поверженным. Поэтому обращаюсь к каждому требующему знания, каждому ученому, каждому богоугоднику, каждому мусульманину, каждой мусульманке, к самому в себе и ко всем, кого люблю. Эти страницы стучат в нашей души большой опасностью. И это должен понять каждый из нас. И это призыв, эти страницы призыв разрушить идолов в наших сердцах, в нас самих, чтобы мы были в своих глазах малыми, ничтожными. И пусть сделает Аллах Субхану ва Тааля, пусть милостится Аллах Субхану ва Тааля над нами и сделает нас из тех, кто смогут ответить на этот призыв, которые смогут правильно ответить на этот призыв и будут правдивы перед Аллах Субхану ва Тааля в требовании искренности, в желании искренности и в желании избавления от этой болезни. Болезни тщеславия, самодовольства, восхищения человека самим собой. Возможно, иншаллах, Аллах Субхану ва Тааля окажет нам свою помощь и даст нам рассудок, чтобы мы правильно могли это воспринять и получить хорошие результаты. Чтобы мы смогли правильно выстроить свою крепость, которая могла бы нас защитить от этой проблемы, чтобы мы, пока не выйдем из этого дунья, оказались действительно праведными рабами Аллаха Субхану ва Тааля и не видели себе никакой степени достоинства, кроме как степени достоинства Аллаха Субхану ва Тааля. Так как кроме этого, так как нет никакого блага, кроме блага Аллаха Субхану ва Тааля. Так Всевышний Аллах Субхану ва Тааля так, нам перелистнуть, вот, да. Вот, нам. Ладно, иншаллах. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Лауля фадлу Аллахи алейкум, ва рахматуху ма зака минкум мин ахадин абада, валакинна Аллаху юзакки ман яша, валлаху самиун алим». Всевышний в сурат Нур 21 аяте говорит: «Если бы не милосердие и милость Аллаха к вам, то никто бы из вас никогда не очистился. Однако Аллах очищает того, кого пожелает Аллах, слышащий и знающий». То есть, что нам говорит Аллах Субхану ва Тааля? Только милосердие Аллах Субхану ва Тааля, милость Аллах Субхану ва Тааля к нам, только она может очистить нас. Никто не может очистить самого себя. Что? Аллах. Однако Аллах очищает того, кого пожелает. Не мы выбираем, кто у нас очистится. Аллах Субхану ва Тааля выбирает, и Аллах Субхану ва Тааля чем закрывает? Аллах слышащий, знающий. То есть Аллах слышит наши стремления и знает наши желания. И иншаллах Он ответит на них. Это было, скажем, вступительное слово книги. И начнем первый раздел книги, который мы назовем «А в нас сидит идол». То есть после этого вступления кто-то может удивиться и действительно сказать: «А в нас сидит идол». И мы постараемся, иншаллах, найти ответ в дальнейших продолжений этих уроков. Первое вступление к этому разделу. Каждый нуждается в Аллах Субхану ва Тааля. То есть вступление можно назвать: никто не может обойтись без помощи Аллаха Субхану ва Тааля. Каждый нуждается в помощи Аллаха Субхану ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля нас создал из ничего. То есть мы когда-то были ничем. Мы не представляли ничего. Но Аллах Субхану ва Тааля, когда предопределил нам появиться, нас создал в утробе наших матерей из ничего. И мы стали каплей, потом сгустком, потом куском, потом плодом, и потом Аллах Субхану ва Тааля нас вывел на этот мир. Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране: Аллаху ахраджакум мин бутуни уммахатикум ла таалямуна шейан ва джаала лакум ас-сама вал абсара вал афида лаалякум ташкурун. Аллах вывел вас из чрева ваших матерей. Когда вы ничего не знали, Он наделил вас слухом, зрением, сердцем, быть может, вы будете благодарны. То есть Аллах Субхану ва Тааля нас вывел из чрева наших матерей. Не мы родились, не в результате сокращения матки мы появились. Не при содействии врача-гинеколога, акушера появились. Не путем кесарево сечения, а Аллах Субхану ва Тааля нас вывел, Он нам облегчил этот путь. И что мы были? Тогда мы были ничего не знающие. Мы были чисты, как лист. Аллах Субхану ва Тааля дал нам те средства, по причине которых мы сможем познать. Это слух, зрение, сердце. Те органы, которые необходимы для того, чтобы человеку изучить, познавать этот мир. И для чего нам дает Аллах Субхану ва Тааля, быть может, вы будете благодарны. То есть мы должны проявить благодарность по отношению к Аллаху Субхану ва Тааля за то, что Он дал нам вот эти блага, при помощи которых мы познаем этот мир и познаем Аллаха Субхану ва Тааля. И как будет неправильно, как будет нерационально применение вот этих органов в том, что вызывает негодование Аллаха Субхану ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля создал нас. Он заботится о нас, о всем, что происходит в нас, о нашем жизни, существовании. Аллах Субхану ва Тааля заботится и дает нам причины для постоянного продолжения жизни в этом дуне. Из этих причин, как мы уже упоминали, слух, зрение, разум, другие органы, части тела и так далее. Поэтому мы должны понимать, что все, что это дал нам Аллах Субхану ва Тааля, дал по своей милости, и по своей милости Он дает возможность пользоваться ими. Он постоянно дает мощь, силу, которая, при помощи которой совершается работа этих органов. Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит: «Хуаллязи юсайирукум филь барри валь бахр». Это у нас сура Юнус, 22 аят. Он тот, кто предоставил вам возможность путешествовать по суше и морю. То есть Аллах Субхану ва Тааля дал возможность путешествовать, двигаться как по морю, так и по суше. Они, это Архимед, который открыл закон, погрузившись в ванну, как мы изучали в школе и так далее. Аллах Субхану ва Тааля отвечает. И никакой ценности, никакой пользы от тех органов, которые у нас есть, если Аллах Субхану ва Тааля не будет давать свою помощь совершению этих дел. Аллах Субхану ва Тааля хайю и каюм, выстаивающий, совершающий, то есть Он тот, кто постоянно смотрит за существованием нашим и дает ту силу, с помощью которой мы совершаем ни старость, ни сон. Как его может постигнуть старость или может его постигнуть сон? Кто тогда будет держать небеса, которые держатся без всякого движения, сохранять солнце в своей орбите? Кто нам даст возможность, что она будет выходить с востока и уходить на запад, то есть солнце? Аллах Субхану ва Тааля тот заботится о плоде в утробе матери. Аллах Субхану ва Тааля дающий пропитание и дающий воду для утоления жажды. Аллах Субхану ва Тааля говорит в сурат Худжар, 22 аяте: وأرسلنا رياحا لواقها فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه. الله سبحانه وتعالى мы послали ветры, оплодотворяющие облака водой, а потом извели с неба воду, напоили вас ею. То есть Аллах Субхану ва Тааля, тот, кто управляет ветром, который переносит облака, тот, он не спосылает с этих облаков воду, и потом мы пользуемся ей. Аллах Субхану ва Тааля, тот, кто управляет всем этим. Также Аллах Субхану ва Тааля, тот, кто управляет всем необходимыми процессами в каждой нашей клетке нашего тела. То есть в нашем теле огромное миллиарды количества клеток, и в каждой из них происходят определенные биохимические процессы, и всеми ими управляет Аллах Субхану ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля, тот делает так, что наше сердце бьется и качает кровь, а почки их фильтруют, очищают. Аллах Субхану ва Тааля дает ту силу, при помощи которой двигаются наши конечности. Аллах Субхану ва Тааля, тот, который двигает кровь по сосудам, а воздух в легких. Аллах Субхану ва Тааля управляет каждым органом, каждой нашей частью. Кто сделает так, что мы будем спать, если не Аллах Субхану ва Тааля? Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране, сура Зумар, 42 аяте. Аллах يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل أخرى إلى أجل مسمى. Аллах забирает душу в момент смерти, а ту, которая пока не умирает, во время сна он удерживает ту, которая предопределила смерть, а другую опускает до определенного срока. То есть у нас что Аллах Субхану ва Тааля тот, который умертвляет нас и дает также нам сон, малую смерть. Если же кого-то постигает, должна постичь смерть во время сна, эта душа не возвращается в его тело, а та, которая должна еще жить, он ее возвращает обратно к жизни. Кто этим управляет? Аллах Субхану ва Тааля. Не кто-то, не само по себе, а Аллах Субхану ва Тааля этим управляет. Аллах Субхану ва Тааля также управляет ветрами, которые двигают облака и приносят дождь. Так Аллах Субхану ва Тааля говорит в 48 аяте: Аллаху аллази юрсилю рияха фатутиру ас-сахаба фаябсутуху фис-сама. فَيَبْسُطُوهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفِ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَافًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Аллах тот, кто посылает ветры, которые поднимают облака, он простирает их по небу, как пожелает, и разрывает их в клочья. Потом мы видим, как из их расщелин льется дождь, стоит ему пролить его на тех из своих рабов, на кого он пожелает, как они радуются. То есть Аллах Субхану ва Тааля, уже не раз повторяем, что он не спосылает воду, а эта вода, которая сходит с небес, одно из важнейших причин существования человека. Представьте, не будет дождя, не будет растений, не будет средств пропитания, и в конце концов будет гибель для человека. Аллах Субхану ва Тааля тот, кто покровительствует тем, что дает нам пропитание. И не только нам, а всем тварям. Как Аллах Субхану ва Тааля говорит сура Мульк, 21 аяте: «Амман хаза аллази ярзукукум ин амсака ризка». Кто может наделить вас уделом, если он перестанет наделять вас своим уделом. Кто даст? Никто не даст. Также Аллах Субхану ва Тааля, он управляет делами растений, ростом растений. Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране, сура Зумар, 21 аяте: Аллах Субхану ва Тааля говорит ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما. Неужели ты не видел, что Аллах ниспослал с неба воду и провел ее к источникам по земле, потом посредством нее он выводит посевы различных цветов, затем они вянут, и ты видишь их пожелтевшими, затем он превращает их в труху. То есть ты каждый день, каждый год видишь, как Аллах Субхану ва Тааля ниспосылает воду с небес, и эта земля проникает в землю, и потом из нее произрастают различные растения, злаковые, пшеница, рожь, яблоня, арбузы, любые вещи, любые растения, все произрастают по причине одной воды. Одна вода на одной грядке – вечные растения. Потом они вянут, и ты видишь их пожелтевшими, и потом Аллах Субхану ва Тааля их превращает снова в труху. И все, что мы сказали, его состояние говорит «Ля иляха илляллах». Нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому каждый пусть поразмыслит над собой, над тем, что Аллах Субхану ва Тааля создал небеса и землю. И спросит самого себя то, что спросил Аллах Субхану ва Тааля в суре Фатир, 3 аяте. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ Если наряду с Аллахом другой творец, который давал бы вам пропитание с неба и земли? То есть действительно нету. Аллах Субхану ва Тааля он дает пропитание, и никто другой не дает этого пропитания. Кто приведет нам ночь, кто нам сделает ночь, если ее не будет, чтобы мы могли отдыхать? Аллах Субхану ва Тааля, сурат Касас, 72-м аяте говорит: «Куль араваитум ин джааля Аллаху алейкум ун-нахара сармадан иля йаумил кьямати ман иляхун хайру Аллахи ятикум бил-лейл, ятикум бил-лейл таскунуна фихи фаля тубсирун». Скажи, как вы думаете, какой Бог, кроме Аллаха, сможет принести вам ночь, чтобы вы могли отдохнуть во время нее, если Аллах продлит вам день до дня воскрешения? Неужели вы не видите? То есть Аллах Субхану ва Тааля захочет сделать, день будет длиться до самого судного дня. Примером, не задалеко идти, в заполярном круге, 6 месяцев ночь, 6 месяцев день. Аллаху ничего не стоит это сделать. Но кто сможет дать эту ночь, чтобы мы смогли отдохнуть в ней? Кто нам даст воду, кроме Аллаха Субхану ва Тааля? Всевышний говорит в суре Мульк, 30 аяте: «Куль араайтум ин асбаха маакум хауран, фаман ятикум бимаин муин». Скажи, как вы думаете, кто одарит вас родниковой водой, если ваша вода уйдет под землю? То есть ушла вся земля, высохла. Кто ее приведет? Аллах Субхану ва Тааля, только Он. Кто нам дал возможность говорить и слышать? Кто нам дал возможность смеяться и плакать? Только Аллах Субхану ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля в суре Наджм, 43-м аяте, وَإِنَّهُ هُوَ أَدْحَكَ وَأَبْكَ. Он заставляет смеяться и плакать. Даже причина смеха или плача – это от Аллаха Субхану ва Тааля. Аллаху мустаан, Аллаху мустаан. Насколько мы беспомощны. Аллах Субхану ва Тааля – тот, кто движет кораблями по морю, корабли по морю и движущий по суше и по суше. Аллах Субхану ва Тааля говорит Коране сурат Ясин 41 аяте. وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّهُ جَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ. Знамение для них является то, что мы перенесли их потомство в переполненном ковчеге. То есть Аллах Субхану ва Тааля посадил их на корабль Нуха, и его потомство, и его окружение, и он их спас. И много таких вопросов, подобно тому, что мы можем сказать, кто нам даст пресную воду, кто сделает сталь гибкой, чтобы мы могли ее легко обрабатывать, и так далее, и так далее. И в конце концов мы можем сделать, нет силы и мощи, кроме Аллаха Субхану ва Тааля. Сделать вывод, нет силы и мощи, кроме Аллаха Субхану ва Тааля. А истине, если не помощь Аллаха Субхану ва Тааля, мы останемся подобно электроприбору без электропитания. Нет никакой пользы от электроприбора, если нет электричества. Если есть электричество, холодильник работает холодильником, телевизор, телевизор, компьютер, компьютер. А если нет электричества, никакой от них пользы нету, никакой ценности. Поэтому мы тоже, если нет никакой помощи от Аллаха Субхану ва Тааля, мы ничего не сможем. Мы не сможем видеть, мы не сможем слышать. Наши сердца не будут биться, кровь не будет течь по сосудам, мы не сможем плакать, мы не сможем смеяться. Мы не сможем говорить, мы не сможем двигаться. И вся жизнь наша будет погребена в мрак, и корабли будут тонуть в море, самолеты падают с небес, машины останавливаются на дороге без движения, и само небо упадет, потемнеет. Почему бы не? Ведь все это по милости Аллаха Субхану ва Тааля. Никто не может никто не может обойтись без милости Аллаха Субхану ва Тааля даже на мгновение. И самый вывод сегодня, что ширк, предавание Аллаха Субхану ва Тааля является величайшей несправедливостью, которая существует в этом мире. Мы взяли, что все, что происходит, по милости Аллаха Субхану ва Тааля. И мы это должны знать и почтить, и выполнять требования Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому величайшей несправедливости будет, если раб Аллаха Субхану ва Тааля будет просить кого-то о помощи, кроме Аллаха Субхану ва Тааля. Будет просить пропитание чего-либо, кроме Аллаха Субхану ва Тааля. Это величайшая несправедливость, так как каждое мгновение, каждую секунду мы живем по милости Аллаха Субхану ва Тааля. Также величайшей будет справедливость, что если человек будет иметь убеждение, что что-то кроме Аллаха Субхану ва Тааля ему может принести пользу или причинить вред. И если мы это представим с одной стороны и представим, что в каждую минуту, секунду, что Аллах Субхану ва Тааля дает нам свои блага, и вместе с этим человек будет обращать свое поклонение Аллаху Субхану ва Тааля чему-либо, кроме Аллаха Субхану ва Тааля, то есть предавать ему сотоварища. И это будет удивительно, то, что человек грешит своему Господу. И будет удивительно, что он боится чего-либо, кроме него. На этом мы сегодня закончили, иншаллах, урок. И на следующем уроке продолжим это. Эту тему, эту книгу, иншаллах, и надеюсь, иншаллах, пусть Аллах Субхану ва Тааля даст свои благословения, чтобы мы смогли не только пройти, как уже сказал в начале, но еще и на практике применить, изменить себя по причине этих уроков. Субхану Аллах, бихам, шаду ля иля хмян, стахиру ва тубу илейк. Есть причины? Есть вопросы? Во-первых, как говорится, по поводу автора, на первой странице прописано на арабском языке «Мезди Хиляли», в принципе, автор тех же книг, которые мы проходили. «Альхамдулилля джазахмуллах хайран». По поводу хадисов, для того, чтобы экономить, так скажем, время, я их не упоминаю, но «Альхамдулилля» все хадисы или из «Сахих Бухари» и «Муслим», или и из других сборников, но они собраны сейчас по-русски, правильном сборнике хадисов шейха Аль-Альбани. То есть шейх Аль-Альбани проверил достоверность этих хадисов, и нет ни одного, так скажем, хадиса, который бы не прошел его цензуру или не был Бухари или Муслим. По поводу перевода, кто перевел, по поводу перевода, вот я над этими и работаю. Пока перевода нету, кому-то отдавать перевод не хотелось бы, потому что, в принципе, те переводчики, которые, так скажем, переводят чисто с экономической точки зрения, не совсем бывает живая книга. Если ее потихоньку давать, учить, потихоньку в процессе переводить, я думаю, она будет более полезна, чем ее просто вот конвейерно перевели за короткий срок и выпустили. Еще вопросы есть? Нет? Всем джазакаллаху хайран за внимание. И еще раз напоминаю по поводу того, что если есть у кого желание как бы практические уроки начать брать, то спешитесь между собой, и потом уже будем работать над этой темой, иншаллах. Ну, в принципе, если ты брат, ты туда попал, но у нас класс, скажем, смешанный, поэтому здесь говорю только я. Для этого, если есть желание практическую сторону взять, то тогда нужно будет класс разделить на мужской и женский, и тогда уже отдельно будем работать. Поэтому здесь можем только общаться через переписывание, через чат.